Глава 17. У Генри Джеймса была знакомая старая герцогиня, быть может, самая злобная особа из всех, кого ему довелось встречать. В начале каждого лондонского сезона, возвращаясь после лета в Венеции, она устраивала у себя в особняке прием, какой могли бы измыслить Борджиа. Джеймса как-то пригласили на ее аутодафе, чтобы довести число холостяков до требуемого количества, а, возможно, и в качестве стороннего наблюдателя на предстоящий кровавый ритуал. И он, хотя давно знал о гнусном характере старухи, согласился из чистого любопытства. Палаческая жестокость обеда, на котором присутствовал Джеймс, заключалась в том, что герцогиня позвала 5 супружеских пар, занимающих в свете куда более низкую ступень, чем она сама. Причем 4 женщины из 5 были замешаны в адюльтере, по меньшей мере, с 5 мужчинами за столом. Помимо холостяков, среди которых Джеймс выделялся и возрастом, и общественным положением, присутствовали 5 незамужних дам, у каждой из которых сейчас или в прошлом был скандальный роман с кем-нибудь из присутствующих джентльменов. Во всех случаях супруг или супруга не ведали об измене другой половины. За тем обедом все были наэлектризованы ожиданиями и страхом. Но Генри Джеймс был еще больше наэлектризован сейчас, за уютным обедом в воскресенье 26 мая 1893 года, когда Хей, быть может, добрейшие люди из всех, кого ему довелось встречать, радушно почивали своего старинного друга Гарри, мистера Сигерсона, Кларенса Кинга и норвежского посланника с женой и дочерью. Господин Хельмер Халверсон Воллебек не был послом Скандинавии в Соединенных Штатах лишь потому, что скандинавский король Оскар II постоянно держал в Вашингтоне 2 дипломатических представителей — от Швеции и от Норвегии. 2 страны, объединенные под его короной, по-прежнему гордились своей особостью. Сейчас официальным послом Скандинавии был шведский посланник. Через 2 года на этот пост предстояло заступить господину Воллебеку. Ему было на вид лет 60, а вот его жене, Линнее, если Джеймс правильно расслышал имя во время церемонии представления, никак не больше 40. Их дочь, юная Ода, только-только начала выезжать в свет и считалась самой очаровательной дебютанткой в Embassy Row. Все 3 говорили на английском практически безупречно. Джеймс ощутил разочарование, а, быть может, и облегчение. Он сам не мог разобраться в своих чувствах, когда Сигерсона представили господину Воллебеку, и оба, одновременно щелкнув каблуками и поклонившись, приветствовали друг друга по-английски. Начало обеда прошло за непринужденными разговорами. Джон и Клара Хей мастерски вовлекали в беседу всех присутствующих. Единственным упоминанием о политике стали восторги Воллебеков по поводу недавних инаугурационных торжеств. Кроме того, все 3 предвкушали поездку на Колумбову выставку, Всемирную выставку в Чикаго, в мае, перед тем, как поехать на лето в Норвегию. Для мисс Воллебек главным событием были инаугурационные балы 4 марта и следующих дней. «Ода в том возрасте, когда каждый бал — возможность встретить будущего избранника», — проговорила госпожа Линнея Воллебек со своим мягким скандинавским акцентом. «Мама!» — воскликнула Ода, заливаясь краской. «Но ведь это правда», — рассмеялся ее отец и промокнул губы салфеткой. «Моей девочке скоро предстоит искать себе мужа». Ода покраснела еще гуще. Клара Хей сказала с улыбкой. «У нас за столом присутствуют 2 самых завидных жениха Америки, ваше превосходительство». Господин Воллебек вопросительно поднял бровь, и Клара продолжала. «Юные дамы до сих пор тщетно состязаются в попытках заарканить мистера Джеймса и мистера Кинга». «Неужели это правда, мистер Джеймс? Мистер Кинг?» — спросил Воллебек тоном живой заинтересованности. «Вы оба по-прежнему холостяки». Генри Джеймс ненавидел такие разговоры. Ненавидел, когда в гостях над ним принимались подтрунивать на эту тему. Одни и те же шутки звучали десятилетиями, но, по крайней мере, он уже наизусть знал ответ. Мягко улыбаясь и чуть наклонив голову, будто королева посвящает его в рыцари, Джеймс сказал: «Увы, я приближаюсь к 50-летию, возрасту, когда слова «закоренелый холостяк» уместнее, чем «завидный жених». По всему выходит, что единственным браком в моей жизни будет брак с моим искусством». Заметив недоумение в прелестных глазах госпожи Волибек, он поспешил объяснить: «То есть с моим литературным творчеством, ибо я всего лишь бедный писатель, а в настоящее время драматург». «Мне кажется, дорогая, я говорил тебе, что мистер Джеймс — величайший из современных американских писателей», — сказал господин Волибек. Джеймс вновь склонил голову, выражая признательность за комплимент, однако заметил с улыбкой: «Судя по продажам моих книг в последние годы, мои издатели и, опять-таки, увы, даже мои читатели с вами не согласны. И все равно спасибо за лестные слова». «А вы, мистер Кинг, тоже обвенчались со своей профессией?» — шутливо спросила госпожа Линнея Волибек, подаваясь вперед, чтобы получше разглядеть Кинга. Супруга посланника была еще довольно молода, и кокетливый тон ей шел. Кларенс Кинг поднял бокал. «О нет, мэм, моя беда в том, что меня вечно представляют самым очаровательным юным дамам Нью-Йорка, Бостона и Вашингтона, включая теперь и вашу прелестную дочь Оду». Кинг выпил. Бедная мисс Волибек вновь залилась румянцем. «Однако, как замечательно выразился наш друг Гарри, увы», — продолжал он, «все первые красавицы Англии и Америки, да и Норвегии, удивительно белокожие. А некий каприз природы сделал моим идеалом красоты смуглых дев из южных морей». Джон Хей расхохотался, и почти все за столом подхватили его смех. «Вы бывали в южных морях, мистер Кинг?» — спросила госпожа Волибек. «Увы, нет», — с озорной улыбкой отвечал геолог. Ему явно нравилось поддразнивать Джеймса жеманно женским словцом. «Однако Генри Адамс и Джон Лефарш года два путешествовали по Тихоокеанским островам и в длинных письмах расписывали мне прелести тамошних смуглых дев». Он допил вино. «Чтобы им пусто было, паршивцам». Джон Лафарж, американский художник-монументалист и декоратор. Лафарж много путешествовал, побывал в Азии, в Японии, в Южных морях, как тогда называли южную часть Тихого океана. В последней поездке его спутником был Генри Адамс. Джон Хей кивнул слуге, и тот мигом вновь наполнил бокалы. «Кларенс бывал на Кубе и на Карибских островах», — сказал Хей. «И в Мексике, и в Центральной Америке, и южнее, но, увы». Кинг с притворной скорбью уронил голову. «За то, чтобы мистер Кинг нашел свою смуглую красавицу», — сказала малышка Ода, поднимая бокал. И все, от души посмеявшись над ее юной дерзостью, выпили за здоровье Кинга. Подали горячее. Волнение, что Сигерсона с минуты на минуту разоблачат, отбило у Джеймса всякий аппетит. Кроме того, он заметил, что подставляет бокал слуге чаще, чем было в его обыкновении. Внезапно геолог вновь оказался в центре разговора. Мужчины и даже Клара Хей принялись наперебой рассказывать гостям подробности великой алмазной аферы 1872-го, разоблачение которой впервые прославило имя Кинга. Господин Волибек в таких объяснениях не нуждался. Как выяснилось, его родной дядя был тогда в Нью-Йорке и вместе с другими собирался вложить деньги в сказочную алмазную гору где-то на западе Колорадо. Кинг нашел ту самую столовую гору и вывел мошенников на чистую воду. Те накупили в Лондоне алмазов, рубинов и прочих драгоценных камней и закопали их на участке, в точности как другие мошенники подсаливали настоящим золотом отработанные рудники в Крипл-Крике и других местах. 30 тысяч долларов первоначальных вложений должны были принести миллионы. Кларенс Кинг спас дядю Хельмера Халварсона Фолибека и десятки других американских миллионеров от неизбежных потерь. «Но ведь, если не ошибаюсь, мистер Тиффани в Нью-Йорке подтвердил подлинность доставленных с горы камней и оценил их в целое состояние?» — спросила госпожа Волебек. «Да», — ответил Кинг, — «но, как выяснилось, и как я знал уже в то время, когда мистер Тиффани обнародовал свою оценку, ювелир и его помощники совершенно не разбирались в необработанных камнях». «Когда вы отыскали гору, мистер Кинг, как вы поняли, что камни подброшены?» — спросила мисс Волебек со своим очаровательным норвежским акцентом. Кинг расхохотался так заразительно, что остальные подхватили, хотя еще ничего смешного сказано не было. «Моя дорогая юная леди», — сказал он, отсмеявшись, — «мы прибыли на так называемый алмазный пик в начале ноября. Холод был такой, что виски замерзло у нас в бутылках. Мы слезли с мулов на голом хребте ожелезненного бурого песчаника, где нельзя было сделать шага, не поддев башмаком алмаз или другой драгоценный камень. Поначалу мы бегали, как дети под рождественской елкой, выискивая все новые камни. Затем моя научная подготовка все же взяла верх. Я отметил, что мы не обнаружили ни одного камня в непотревоженной почве. Например, мы находили рубины в термитниках, но лишь в таких, у которых было два отверстия, одно, через которое сновали термиты, а другое, поменьше, напротив первого. Я понял, что камни затолкали в термитник палкой. Алмазы, рубины и другие драгоценные камни — никогда не встречаются вместе в таком изобилии, мисс Волебек. Чтобы доказать это людям в Сан-Франциско и в других городах, мы с товарищами выкопали шурф 3 фута длиной и 10 футов глубиной в ложбине, где, будь это и впрямь алмазный пик, нашли бы 1000 алмазов. Порода оказалась совершенно пуста». Джон Хэй обеими руками взялся за бокал. «Так что следующие 3 суток молодой Кларенс Кинг без сна и отдыха спешил в Сан-Франциско, чтобы не только сберечь потенциальным инвесторам их миллионы, но и не дать биржевым спекулянтам нажиться на коротких продажах». Хэй поднял бокал. «За честного человека!» «За честного человека!» — повторили все, кроме Кинга, салютуя ему бокалами. Геолог покраснел так, что румянец проступил даже через густой загар. «А теперь», — сказал его превосходительство посланник Волебек, когда все принялись за горячие и разговоры на время утихли. «Я прошу прощения за невежливость, но мне хотелось бы минуту-другую побеседовать с господином Сигерсоном на нашем родном языке». «О, разумеется», — воскликнул Хэй. У Генри Джеймса, который как раз ставил бокал на стол, задрожали руки. Господин Волебек подался вперед к Сигерсону Холмсу и выдал залп довольно мелодичной норвежской речи. Сигерсон вроде бы собрался ответить, но промолчал. Волебек присовокупил к сказанному еще несколько фраз. Шерлок Холмс молчал. Сердце у Джеймса стучало так, будто хочет вырваться из груди. Через секунду станет ясно, что человек, которого он ввел в круг ближайших друзей, — самозванец. И все поймут, что Джеймс это знал. Или не поймут. Насколько его роль будет очевидна? Джеймс поймал себя на том, что рассматривает происходящее как сцену из собственного романа или рассказа. Как поведет себя его персонаж в ответ на разоблачение аферы, куда более сокрушительной для каждого за столом, чем та, конец которой положил Кларенс Кинг годы назад? Джеймс мог разыграть то изумленное негодование, которое все, особенно Джон и Клара, выразят вполне искренне. Однако в таком случае Холмс вполне вероятно изобличит его как пособника, и Джеймсу останется либо назвать Сигерсона лжецом, пистолеты на зарез 20 шагов, либо рассыпаться в извинениях, объявить, что нынче же вечером уедет из Вашингтона, и поспешно откланяться. У него мучительно заныло под ложечкой. Оправдывая свой обман, Холмс наверняка сошлется на необходимость расследовать загадку смерти Кловер Адамс, что станет для Хейф новым потрясением сейсмического масштаба. Не говоря уже о потрясении, которое испытает Генри Адамс на следующей неделе, когда узнает обо всем от своих ближайших друзей и соседей. Адамс, который так мучительно переживал самоубийство жены, что в прошедшие 7 лет не упоминал ни сам день, ни подробности трагедии. От выпитого вина и от напряжения у Джеймса плыло перед глазами. Стол и внимательные лица людей колыхались, как на волнах. Он двумя руками уперся в белую скатерть, силясь побороть головокружение. И тут Шерлок Холмс заговорил. На слух Джеймса он говорил по-норвежски. Сперва медленно, затем струйка вроде бы норвежской речи превратилась в бурный поток. Когда Холмс сделал паузу, господин Воллебек задал вопрос на еще более стремительном норвежском, и Сигерсон ответил ему такой же скороговоркой. Несколько длинных фраз на языке, который никак не мог выучить за 1-2 урока. Джеймс глянул на дочь и жену посланника. Те слушали заинтересованно, без удивления или недоверчивости. Посланник Воллебек, видимо, задал какой-то вопрос. Норвежский исследователь, Шерлок Холмс, рассмеялся и ответил на быстром певучем наречии предполагаемой родины Яна Сигерсона. Как писателю Генри Джеймсу случалось, и сказать по правде довольно часто, воспринимать происходящее отрешенно, со стороны. Он вырабатывал в себе умение подмечать всякую мелочь, и мир часто представлялся ему наброском вымысла, не самоценной явью. Однако в тот воскресный мартовский вечер он словно выплыл из тела и повис над столом. Бесплотный призрак, наблюдающий, как его живые собратья беседуют на непонятном языке. А может, то было состояние зрителя на спектакле. С таким чувством он слушал, как английские актеры репетируют или даже разыгрывают его американца. Отстраненно, критически, ничуть не убежденный, но в неком зачарованном оцепенении. Только сейчас он был убежден и напуган. Посланник Хельмер Халварсон Воллебек, повернувшись к Хэм Кингу и Джеймсу, сказал: «И еще раз приношу извинения за то, что мы невежливо беседовали на родном языке, и благодарю всех за любезное терпение. Однако разговор с господином Сигерсоном убедил меня в том, о чем я до последних минут только подозревал. Касательно господина Сигерсона все обстоит не совсем так, как представляется». У Джеймса перехватило дыхание. В горле стоял комок. Значит, речь Холмса все-таки его выдала. Да и как же иначе? Англичанин не может уверить норвежца, что он англичанин, прирожденный скандинав. Джеймса просто ввела в заблуждение самоуверенность Холмса. «Читали и слышали, что господин Сигерсон — один из норвежских исследователей», — говорил посланник Хельмер Халварсон Воллебек. «Однако после недолгого разговора с ним я, моя жена и дочь убедились, что господин Сигерсон — самый выдающийся исследователь и гордость нашей страны. Лондонские американские газеты писали, что господин Сигерсон проник в некоторые горные области Индии, но мы не знали, каким удивительным было его путешествие по Тибету в последние 2 года. К тому же мы с господином Сигерсоном земляки в более тесном смысле, уроженцы Лётона, Хедмаркской губернии, поселка с населением менее 100 человек. Господин Сигерсон в детстве знал моего дядю Кнута, который живет там и сейчас». Холмс что-то коротко сказал на норвежском. Господин Воллебек рассмеялся. «Да, и мою тетю Оду, в честь которой названа наша дочь». «Невероятное совпадение», — промолвил Джон Хей. «Я всегда говорю, что мир тесен», — подхватила Клара Хей. Джеймс чувствовал, что сейчас у него случится сердечный приступ. Грудь сдавила так, что он лишь усилием воли заставлял себя дышать. «Я спросил господина Сигерсона про его фамилию», — продолжал Волебек. «Довольно необычную для Норвегии, по крайней мере, в таком написании. Как я предполагал, предки господина Сигерсона были Сигурдсонами, однако его дед женился на немке, и они несколько лет прожили в Англии. Написание фамилии изменили для удобства, таким оно и осталось». Мысли Генри Джеймса мешались. Очевидно было, что Ян Сигерсон, или Сигурдсон, не английский сыщик-консультант, выдающий себя за норвежского исследователя. Скорее, Ян Сигерсон Сигурдсон — настоящий норвежец, настоящий исследователь, по каким-то неведомым причинам, вероятнее всего из-за сумасшествия, выдает себя за вымышленного английского персонажа Шерлока Холмса. «Тогда с кем меня познакомили на благотворительном приеме у миссис О'Коннор 3 года назад?» Самое логичное и даже единственная логичная гипотеза состояла в том, что это был Ян Сигерсон, вообразивший себя литературным сыщиком. Однако в 1889 году рассказы о Шерлоке Холмсе еще не начали печатать в Стрэнде. «Верно», — подумал Джеймс. Впрочем, ему смутно помнилось, что Госс или кто-то еще из одержимых Холмсом друзей упоминал роман или повесть «Этюд в багровых тонах», опубликованный еще в 1887-м. А также... Что там было за название? «Знак 5», «Знак 4» в журнале Липпинкотта за 1889 год. Лишь после этого Шерлок Холмс стал регулярно появляться в Стрэнде. Безумный Сигерсон Сигурдсон наверняка много слышал о лондонском детективе и в Англии, и на континенте. Джеймс потом смутно вспоминал, что подали десерт, но был то кусок пирога или горячий торт с мороженым, начисто улетучилось из памяти. Мужчины собрались в роскошном кабинете Джона Хэя. Хозяйка и гости, посовещавшись, решили, что не хотят смотреть фотографии холодных высокогорий. Хэю, Кингу, Сигерсону, посланнику Волебеку и Джеймсу подали бренди в кабинет. Слуги уже повесили на книжные шкафы экран и заправили арендованный Сигерсоном волшебный фонарь из бронзы и полированного дерева. Джеймс был в таком волнении, что проглотил полпорции бренди, даже не понюхав его в предвкушении. Безмолвные слуги опустили жалюзи и вышли. Сигерсон зажег лампу волшебного фонаря, и на квадратном экране появился яркий прямоугольник. «Я привез лишь несколько стекол», — сказал Ян Сигерсон. «Нет преступления хуже, чем утомить зрителей». «Утомить картинами гималайских пиков и Тибета?» — воскликнул Кларенс Кинг. «Не поверю, что такое возможно». «Клара будет жалеть, что пропустила показ, и, возможно, попросит его повторить», — сказал Хэй. «Буду счастлив это сделать», — отвечал Сигерсон с коротким и быстрым североевропейским поклоном. «Вот первый снимок. Мы идем к Гималаям из северного Сиккима». Изображение заполнило экран. «Господи!» — воскликнул Кинг. «Те черные точки за мареной — это что, люди и мулы?» «Люди, мулы и тибетские лошадки», — подтвердил Сигерсон. «Они позволяют зримо оценить всю колоссальность Гималайского хребта», — заметил господин Волебек. «Альпы и скалистые горы в сравнении с этими вершинами не более чем кротовые кучи», — сказал Кинг. «А вот Джелеп-Ла, о котором я упоминал раньше», — продолжал Сигерсон. «Ла по-тибетски, разумеется, означает перевал». Появилась цепочка низкорослых лошадок и тяжело нагруженных людей. Их было, наверное, 2 десятка, бредущих среди каменных глыб между двумя почти отвесными склонами. Выглядел он впечатляюще, однако его высота всего 14 000 футов, — заметил Сигерсон. Картинка вновь сменилась, В комнате сильно пахло чадом от волшебного фонаря. «Это Танла», — сказал Сигерсон. «Ворота запретной страны Тибет. Танла, что означает «чистый перевал», и впрямь довольно труден. Здесь часто сходят лавины, даже осенью, когда тут проходил мой отряд. На высоте 15 000 футов бушуют снежные бури. Как видите, и мы, и наши лошади совершенно обледенели». «Фотографии сняты не Сигерсоном», — думал Джеймс. «Он где-то их раздобыл и показывает как свои, но на всех европейцы и тибетцы видны издали. Так называемого Сигерсона не различить». На следующем снимке был Сигерсон крупным планом, в стеганой одежде, усы и брови покрыты коркой льда. Он сидел на лошадке, дорога у него за спиной, чуть размытая, уходила к перевалу между бесчисленными вершинами. «Тибетские лошадки чрезвычайно выносливы и чрезвычайно низкорослы», — продолжал Сигерсон. «Как видите, мои башмаки касаются земли. Когда лошадка своевольно направлялась туда, куда мне не надо, я просто вставал, позволяя ей из-под меня выскользнуть, либо брался двумя руками за тибетское деревянное седло и держал упрямицу на весу, пока мы не сговоримся о направлении». На следующей фотографии были пальмы, тропические растения в огромных горшках и Сигерсон вместе с очень молодым блондином. На заднем плане стояли женщины в сари. «Свиангедин!» — воскликнул господин Хельмер Халварсен Волебек. «Да, прошу прощения», — сказал Сигерсон. «Это стекло не по порядку. Я попросил знакомого сфотографировать меня в Бомбее, где встречался со Свеном Андерсон Гедином». «Нельзя ли полюбопытствовать, кто такой Свен Андерс Гедин?» — спросил Кларенс Кинг, вставая, чтобы подлить себе бренди из графина на буфетном столе. «А, господин Гедин — один из самых многообещающих альпинистов и путешественников Норвегии», — ответил Волебек. «Ему всего 21 год, однако он уже много где побывал». «В Бомбее Свен рассказал мне, что уже в 15 лет решил посвятить себя путешествиям». Сигерсон отступил от жара из трубы проектора. «Он видел триумфальное возвращение нашего величайшего исследователя Арктики, Адольфа Эрика Норденшольда, и это определило для него выбор жизненного призвания». «Странно, что молодой Гедин не отправился в Непал с вами, мистер Сигерсон», — заметил Кларенс Кинг. Сигерсон кивнул и проговорил мягко. «Когда я навещал Гедина в Бомбее, он был тяжело болен. Возвратная малярия. Однако этим летом он отправляется в свою первую большую экспедицию — многолетнее исследование Средней Азии». Заскрипело сдвигаемое стекло, и на экране появилась новая картинка. Почти все в комнате ахнули. «Потала — храм-дворец Далай-ламы в Лхасе, в сердце Тибета», — сказал Сигерсон. Генри Джеймс, который, как и другие, ахнул при виде фотографии, силился воспринять немыслимый масштаб дворца. Неужели эти желтые точки у основания золотой лестницы и впрямь человеческие фигурки? Словно прочтя его мысли, Сигерсон произнес: «Да, в огромность лестницы трудно поверить, тем более что вся остальная Лхаса состоит из покосившихся глинобитных лачуг, бесконечные узкие улочки, на которых валяются дохлые собаки, и стоит неописуемый смрад. А над ними поднимается вот это. Чтобы вы представили масштаб, скажу. Весь британский парламент уместился бы в нижней трети потолы, а Биг Бен доходил бы лишь до вершины лестницы. Храмы и резиденции лам куда выше его». «Я не понимаю, как вам это удалось, мистер Сигерсон», — решительно произнес Кларенс Кинг. «Удалось что, мистер Кинг?» «Проникнуть в Тибет, до самой Лхасы. Десятки европейцев пытались это сделать. Никто не преуспел. Вы не могли переодеться тибетским паломником, как многие наши исследователи, обрить голову и надеть желтые одеяния. Их всех разоблачили тибетские власти, а вы, к тому же, слишком высоки ростом, чтобы выдавать себя за тибетца». Сигерсон улыбнулся. «Я никем не переодевался. Просто говорил и воинам, и храмовой страже, что я паломник». «А спутники, которые были с вами на перевале, тоже добрались до Лхасы?» — спросил Джон Хэй. «Нет, их завернули перед границей». «Не понимаю», — повторил Кинг. «Мы, норвежцы, упорный народ», — заметил господин Воллебек. На экране возникла последняя картинка. Она была снята издалека, но Сигерсон узнавался ясно. Он сидел на валуне посреди двора и говорил с мальчиком в желтом одеянии. Мальчик стоял спиной к фотоаппарату. Его смуглая голова была обрита почти целиком, если не считать единственной пряди на макушке. «13-й Далай-Лама», — объяснил Сигерсон. «Зимой 91-92-го, когда он многократно давал мне аудиенции, ему было 16 лет. Аудиенции — особая честь, ибо его святейшество живет не в самой Патале, а в уединенном монастыре, где учится дни напролет, готовясь к предстоящей роли». «Я читал, что юные далай-ламы по большей части умирают, так и не начав править», — сказал Джон Хэй. «Верно», — ответил Сигерсон. «Далай-ламы с 9 по 12 умерли в детстве или в юности. Многие полагают, что их убили властолюбивые регенты. Предыдущего Далай-ламу, 12-го, раздавил во сне рухнувший потолок спальни. Безусловно, это было подстроено». «Матерь Божья!» — прошептал Кинг. «Одно из немногих религиозных понятий, которое тибетский буддизм не признает в той или иной форме», — без явной иронии произнес Сигерсон. «Можно ли поинтересоваться, о чем вы беседовали с 13-м Далай-ламой?» — почтительно произнес Джон Хэй. «О природе реальности», — ответил Ян Сигерсон Сигурдсон. Воллебекки ушли первыми. В просторном вестибюле красного дерева за рукопожатиями они несколько раз повторили, что вечер был замечательный. Когда Кларенс Кинг попросил слугу принести его плащ, шляпу и трость, Сигерсон, к изумлению Джеймса и, видимо, всех остальных, сказал: «Джентльмены, могу я попросить вас в кабинет мистера Хэя для очень короткого разговора?» В кабинете было по-прежнему очень жарко и пахло чадом, хотя слуги уже убрали громоздкий проектор и экран. «Я спешу», — проворчал Кинг. «Завтра, до отбытия в Мексику, мне надо съездить в Нью-Йорк». «Это займет не больше секунды», — сказал Сигерсон. Он с некоторой бесцеремонностью закрыл за собой дверь в кабинет. «Мне необходимо поговорить со всеми вами завтра в 10 утра», — продолжал Сигерсон голосом, какого Джеймс еще от него не слышал. То был тон безусловного приказания или, по крайней мере, нечто очень близкое. «Мистер Хэй, могу ли я еще раз злоупотребить вашей любезностью и назначить встречу в вашем кабинете?» «Я... в понедельник у меня... ладно, если это ненадолго». «Ненадолго», — подтвердил Сигерсон. «Невозможно», — сказал Кларенс Кинг. «Я уезжаю полуденным поездом в Нью-Йорк и...» «Мистер Кинг», — негромко произнес Сигерсон, — «я не просил бы вас вернуться, не будь это исключительно важно. Можно так выразиться, речь о жизни и смерти. И касается вашего друга мистера Генри Адамса». Хэй с Кингом переглянулись, и Джеймс почти готов был вообразить, что между старыми друзьями есть нечто вроде телепатии. «Черт побери!» — прорычал Кинг. «Если это касается Адамса, нечего тут темнить. Выкладывайте все сразу». «Сожалею, но смогу это сделать лишь завтра в 10 утра», — сказал Сигерсон. Как я понял, миссис Хей в доме не будет, так что нас никто не побеспокоит. Даете ли вы твердое обещание прийти?» «У меня тоже были планы», — начал Генри Джеймс и тут же умолк под орлиным взглядом Сигерсона. Норвежец совершенно явно был сумасшедшим, и писатель решил, что безопаснее подыграть ему вместе с остальными, чем принять на себя всю ярость безумца. Джон Хей, Генри Джеймс и Кларенс Кинг, последние с большой неохотой, пообещали быть здесь завтра в 10. «Спасибо», — сказал Ян Сигерсон и открыл дверь кабинета, словно давая им всем свободу. «Но лишь на время».